Он попросту узнал о том, что произошло время гораздо раньше меня. Я почувствовал разочарование и понял, что никогда уже не смогу уважать нас так, как прежде. Следуя совету отца, я поехал в деревянный храм, воздвигнутый бритами в честь Клавдия в городе ветеранов, и пожертвовал ему раскрашенную деревянную скульптуру. Подарить что-нибудь подороже я не осмелился, потому что сами бриты преподносили святилищу вещи простые и дешевые — щиты, холсты, глиняную посуду. Веспасиан же пожертвовал один довольно-таки ржавый меч, дабы не нанести оскорбления царям бриттов слишком дорогим даром. Так, во всяком случае, говорил мне. Когда наступило лето, я с радостью снял свои знаки отличия и римские доспехи, намалевал на щеках голубые полосы, накинул на плечи пестрый нарядный плащ бриттов. Однако Веспасиан посчитал, что не вправе отпустить в леса сына римского сенатора, ибо дикие бриты только и ждут случая подстрелить его. Конечно же, военачальник отлично знал, что я нахожусь под покровительством друидов, и поэтому могу разгуливать по земле бритов совершенно свободно. Пожалуй, в Риме мне грозила бы больше опасность. Я заносчиво ответил, что не нуждаюсь в его разрешении, и отправились леса на свой страх и риск, причем верхом на собственном коне, ибо по молодости и глупости мне хотелось покрасоваться перед знатными британскими юнцами. Но Веспасиан, добродушно ухмыльнувшись, категорически воспротивился этому моему желанию и принялся расхваливать. Не случайно же он безжалостно приказал распять конеторговца, который контрабандой привез сюда из Галлии целое судно лошадей и хотел сбыть их бритам попросту с ломным ценом. «Мой жеребец, — считал Веспасиан, — лакомый кусок для местных жителей, ведь они изо всех сил стремятся улучшить породу местных низкорослых лошадок. Еще бы! Бриты на собственной шкуре испытали превосходство римской кавалерии над их боевыми колесницами. Я вынужден был согласиться и ограничился тем, что накупил моим лесным друзьям множество даров. Главным образом я нагрузил мулов амфорами с вином, ибо британская знать пристрастилась бражничать и делала это не хуже любого римского легионера. В самую короткую летнюю ночь я участвовал в празднике солнца в древнем круглом храме бриттов, сложенном из огромных замшевых валунов. В одной старинной гробнице я таскал украшения из золота и янтаря, осмотрел оловянный кубь. В гавань по соседству еще в незапамятные времена наведывали за оловом корабли карфагенских купцов. Но самым большим потрясением оказалась для меня встреча с Лугундой, превратившейся за зиму в стройную красавицу. Когда я приехал, она занималась своим любимым делом — возила с зайцами. Недаром же она была жрицей их бога. На плечах у нее красовался белый священный плащ. Голову обхватывал серебряный обруч, а глаза сияли ярко и радостно. Мы было обнялись, здороваясь, но потом испуганно отпрянули друг от друга и больше уже не отваживались повторить эту попытку. Тем летом клан не разрешил ей путешествовать со мной, и мне даже пришлось тайком бежать от нее, когда я собрался в дорогу. Скитаясь по Британии, я постоянно помнил о ней и засыпал, и просыпался с мыслями о Лугунде. Вернулся я к ней раньше, чем предполагал, но особого счастья как будто и не обрел. Вроде бы мы и обрадовались встреч, но почему-то с первых же минут приняли ссориться и обижать друг друга, так что иногда я начинал ненавидеть ее и не желал больше видеть. Однако стоило Лугунде снова подойти ко мне, улыбнуться, протянуть зайца, как гнев мой бесследно испарялся, и из меня можно было видеть веревки.